Они помчались по Бродбич-роуд на север и исчезли из глаз. Через секунду до меня дошло, что эти девушки — ровесницы Мелиссы. Я развернулся и поехал назад к шоссе. Пожилой мужчина и молодой жеребец. Пожилой мужчина с усами, загорелый. В Лос-Анджелесе масса загорелых, носящих усы геев, и масса белых мерседесов. Но если Дон Рэмп ездит на белом 560-м со спецколесами, то я, пожалуй, рискнул бы сделать предположение. Я влился в южный поток движения по шоссе Pacific Coast и поехал домой, делая свое предположение даже при отсутствии доказательств. Представлял себя Рэмпа в роли любовника Никвиста и пересматривал в свете новой информации ту напряженность между Никвистом и Джиной, свидетелем которой я был. Очередной фортель в стиле настоящего мужчины с его стороны? Гнев с ее стороны? Знала ли она об этом? Связано ли это как-то с ее намеками на желание переменить стиль жизни? Отдельные спальни, отдельные банковские счета, отдельные жизни. А может, она все знала о Рэмпе, когда выходила за него замуж? И почему, прожив столько лет холостяком, он женился на ней? И банкир, и адвокат Джины были, похоже, убеждены, что не из-за денег, и в доказательство цитировали брачный контракт. Но брачные контракты, как и завещания, могут оспариваться. А застраховать жизнь и получить страховой полис можно и без ведомства банкиров и адвокатов. А может, наследство здесь было абсолютно ни при чем? Может, Рэмпу просто было нужно прикрытие, чтобы не шокировать добрых консервативных жителей Сан-Лабрадора? Вместе с домашним очагом он приобрел и ребенка, который смертельно его ненавидит. Чисто по-американски. Глава 22. Я добрался домой в самом начале 6-го. Майла дома не было. Он надиктовал на свой аппарат новое приветствие. Никакой больше мизантропии, просто по-деловому. Будьте добры, оставьте ваше сообщение. Я оставил ему просьбу позвонить мне при первой возможности. Потом я позвонил в Сан-Лабрадор и поговорил с Мадлен. Мадемуазель Мелисси не здоровится, она спит. Но он, месье, тоже нет дома. Прерывающийся голос, потом щелчок. Я оплатил счета, прибрался в доме, еще раз покормил рыбок и заметил, что они выглядят усталыми, особенно самочки. Позанимался 30 минут на лыжном тренажере и принял душ. Я посмотрел на часы, и они показывали 7:30. Вечер пятницы, вечер свиданий. Не додумав мысль до конца, я позвонил в Сан-Антонио. Мужской голос настороженно ответил: «Алло?» Когда я попросил позвать Линду, мужчина спросил, кто ее просит. «Знакомый из Лос-Анджелеса. Вы знаете, она в госпитале». «Что-то с отцом?» «Да. Я Конрой, ее дядя, его брат. Живу в Хьюстоне, только сегодня приехал». «Меня зовут Алекс Делавер, мистер Оверстрит. Я друг Линды из Лос-Анджелеса. Надеюсь, с ее отцом ничего серьезного». «Да, конечно, мне тоже хотелось бы на это надеяться, но, к сожалению, все обстоит по-другому. Сегодня утром мой брат потерял сознание. Его привели в чувство, но с большими трудностями. Какие-то проблемы с кровообращением и почками». Его перевели в реанимацию. Вся семья сейчас там. Я только что заскочил сюда, чтобы кое-что взять, и как раз позвонили вы. Я не стану вас задерживать. Спасибо, сэр. Передайте, пожалуйста, Линде, что я звонил. Если что-нибудь будет нужно, дайте мне знать. Обязательно передам, сэр. Спасибо за предложение помощи. Щелчок. Причина была явно сомнительная, но я все-таки сделал это. Алло? Алекс, как ты? Ты вечером свободна или у тебя свидание? Она засмеялась. Свидание? Нет, просто сижу здесь у телефона. Тогда, может, рискнешь? Она опять засмеялась. Почему мне так приятно это слышать? Не знаю. Мама всегда говорила, что я не должна выходить с мальчиком, который не попросил о свидании еще в среду вечером. К материнским советам стоит прислушиваться. С другой стороны, она говорила массу чепухи о многих других вещах. Во сколько? Через полчаса. Она вышла из дверей своей студии, как только я притормозил перед зданием. Была одета в черную шелковую водолазку, такой же жакет и облегающие черные джинсы, заправленные в черные замшевые сапоги. Красиво накрашенные губы, оттененные глаза, масса блестящих вьющихся волос. Она отчаянно была нужна мне. Прежде чем я успел выйти, она открыла дверцу со своей стороны и скользнула на сиденье рядом со мной, излучая тепло. Запустив одну руку мне в волосы, начала целовать меня, не дав мне перевести дыхание. Мы обнимались и целовались неистово. Она пару раз укусила меня, словно от злости. В тот момент, когда у меня в легких совсем не осталось воздуха, она отстранилась и спросила, что у нас на ужин. Я думал, может, что-то из китайской кухни. Сказал это и подумал, сколько раз мы приносили что-нибудь с собой и съедали это в постели. Конечно, можно сделать заказ по телефону и остаться здесь, но уж нет, я хочу настоящее свидание. Мы поехали в одно место в Брентвуде. Стандартное китайское меню и бумажные фонарики, но зато всегда надежно. И пировали целый час. Потом отправились в комедийный клуб в Голливуде, заведение с атмосферой беззаботного веселья, где мы любили вместе проводить время. Ни один из нас не был там ни с кем другим. Теперь атмосфера здесь изменилась. Обитые черным войлоком стены, похожие на головорезов, вышибалы со стянутыми на затылке в пучок волосами и стероидным цветом лица, задымленность на уровне Калькутты, всюду так и веет враждебностью. За столиками полно ночных бабочек с глазами под тяжело приспущенными веками и их важных гостей, вернувшихся из очередного путешествия и требующих своей дозы. Первые несколько номеров программы были рассчитаны на эту публику.